Глава 9. Она лежала лицом вниз, причем голова покоилась на согнутой руке. Я перевернул ее, чтобы невидящие глаза уставились на меня. Она переменила одежду и теперь была в темно-зеленом комбинезоне из эрзац-бархата, а на ногах были сапоги до колен. Она выглядела совершенно иначе. Я поднял ее, чтобы она села, и она как бы ответила на это, начав двигаться, словно под водой. Руки и ноги, как мороженое в жаркий день на солнце. Но когда я поднял ее на ноги, она не могла идти. И не могла выполнить всю последовательность движений, которые надо выполнять. Я прижал ее к себе, наклонился через стол и впихнул Петровский снова в его кресло. Потом открыл верхний ящик стола и стал искать ключ к Сэму. Но нашел только Вальтер Дарлы. Я взял его, потом протянул руку во внутренний карман мундира Петровски, чтобы достать его пистолет. Остановился, подпер плечом Дарлу в живот, потом резко выпрямился, и она повисла у меня на плече, как мешок с картошкой. Ее рюкзак был возле перевернутого стула, и я бросил ее пистолет в рюкзак, а потом подхватил его. Когда я пронес ее по полицейскому участку, я все время думал, сколько времени у меня осталось. У меня было такое ощущение, что все очень скоро начнут приходить в себя. Я не забивал себе голову размышлениями над тем, что могло вызвать такое странное явление, поскольку я мог назвать сразу несколько методов для выполнения такого плана. Но меня впечатлили интенсивность и масштаб эффекта. Попозже, если это время для меня вообще наступит, я напишу торжественное благодарственное письмо на красивой бумаге и подумаю, кому его послать. Я добрался до гаража, прошел сквозь маленькую боковую дверцу, думая о том, как странно, что никто не зашел внутрь, удивляясь тому, что же такое могло тут произойти. Например, полицейские, которые могли возвращаться с патрулирования, возвращаться с обеда и все такое прочее. Я приоткрыл дверь и выглянул на стоянку. Двое крепких, как сталь, констебли развалились в своей патрульной машине неподалеку. Их загипнотизированные пушки целились в никуда. Теперь я действительно находился под глубоким впечатлением от случившегося. Даже более того, когда снаружи я нашел еще одного полицейского, который въезжал на стоянку, когда эффект парализовал всех, или он тоже поддался влиянию парализатора, либо у него была привычка сворачивать свою машину вокруг пожарного крана, где он ставил ее на стоянку. Это напомнило мне, что нам немедленно нужен был транспорт. Украсть милицейскую машину невозможно. Нет времени, чтобы дезактивировать отпечатки пальцев полицейских, которые их водят, или выключить наводящий маяк. Кроме того, они были прекрасно и знали, на какой машине я сбежал, вплоть до семейного номера. Потом на миг я забыл про эту проблему, обалдев от того факта, что пешеходы на противоположной стороне улицы тоже поддались парализующему фактору. Трое лежали и на нашей стороне улицы. Нечего сказать, здорово. Я бросился в боковой проход, параллельно улице, позади участки. Дарла вряд ли весила больше 60 килограмм на планете с обычной силой тяжести, но на Голиафе она была обузой. Ее рюкзак тоже не мелочь. Я нашел проход между двумя домами, положил Дарлу и прислонил ее к стене. Крепко похлестал ее по щекам несколько раз, аккуратно переходя болевой барьер. Потом потряс ее изо всех своих сил. Щеки ее раскраснелись, как зимняя заря, Глаза затрепетали, и она вздохнула. Но все еще никак не могла прийти в себя и спала на ногах. Ну что же, настало время снова идти. Я подхватил ее на плечо, взвалил на другой рюкзак и стоял там, думаю, куда же мне идти. Потом я почувствовал позади себя движение и резко развернулся, чуть не упав. Два риксианина стояли в проходе, пялясь на нас, а их тощие птичьи ноги упирались в асфальт под странным углом. Их страусиные тела еле выстаивали при почти двойной тяжести по сравнению с той, которая была на их родной планете. Прозрачные вспомогательные дыхательные маски покрывали их лица. Лица не соответствовали птичьим телам. Кислые старые физиономии, похожие на морды земных верблюдов. Но глаза были гораздо больше. Их было четыре. Два над основанием пяточка носа, а два в основании тонкой длинной шеи. Они очень тщательно следили, куда ставят свои тонкие птичьи ножки. Одеты они были обычным образом в тесно прилегающие к телу комбинезоны из цветного материала с богатой золотой вышивкой в тех местах, где прорези обрамляли вырезы для нижних глаз. Их огромные костлявые руки, которые когда-то были костяком мембраны крыльев, были очень сложны и аккуратно сложены по бокам. Я прощелкал подходящее приветствие, которое, если не написать, читалось бы так: «Рикс, рикс, рикс, щелк, рикс». При этом каждая морферма произносится слегка в другой тональности. Если учесть мои лингвистические неспособности, и я, вероятно, попросил их передать мне соль. Один справа ответил приветствием на приветствие, а второй заговорил на интерсистемном. «Тебе привет, брат по дороге». «И вам тоже, братья по дороге», — сказал я. «Большое спасибо, если именно вам я обязан своей свободой». Я повернулся и пошел прочь, после того, как решил, что они не собираются ответить мне или переменить выражение своих лиц, чтобы показать мне, они или не они освободили меня. Я не оборачивался, зная, что следуют они за мной на приличном расстоянии. Вышел на улицу, на которую выходил и милицейский участок, только чуть подальше. Это было рискованно. Но я автоматически шел прочь от риксиан, пусть даже и не делали никаких попыток мне помешать или загородить дорогу. Я стоял на входе в закоулок рядом с магазинчиком «Остановись, купи». Мимо проходили поселенцы, смотрели на стройную молодую девушку, переброшенную через мое плечо, хмурились и шли дальше. Но я на них и не смотрел. Вот она, древний автомобиль, припаркованный возле магазина. Мотор был включен. В нем был ключ. Не электронный сигнал радио, как ключ от Сэма, а ключ. Господи, помилуй. Кусок металла, который подходил к механическому отверстию, к замку. Я подивился интерьеру машины. Металлической решетке приборной доски, голубому меху на сиденьях, розовым мохнатым коврам на полу, парочке мохнатых попрягушек, которые висели на зеркальце заднего обзора, и руль, настоящая баранка, матерь Божья, руль, а на нем какая-то блестящая кнопка. Что же это такое? Так, это переключатель скоростей, который торчит из примечательного горба в полу и разделяет нутро машины на две части. Старый большой переключатель скоростей, украшенный ручкой с луковицеобразным наконечником, на котором было выгравлено какое-то изображение. Вот оно. R1, 3, 3, 2, 4. Переключатель скоростей, рулевое колесо, окна, которые приходится открывать вручную, И к тому же кажется, что их сделали из стекла. Это была машина, которая не стоила космострады. Так, погодите минутку. Ну да, вот они, под приборной доской, датчики. Не такое забавное фуфло, вроде давления масла или температуры воды, а настоящие приборы, просто спрятаны от глаз. Температура плазмы, дельта потока, все, что надо. Это была машинка, которая ездила на плазменном топливе. Разумеется, внешний вид был просто имитацией, а не настоящим древним автомобилем. Но все-таки, где она включается? А это что такое? Батюшки, сцепление, как раз как в книжках. Не может такого быть, но я не видел никакого другого способа воздействовать на эту штуку. Не, и давайте-ка попробуем. Если я правильно помню, выжать педаль сцепления. Выпустить сцепление. И оно должно быть в нейтральном положении. Так, где ты, буква Н? Так, нет буквы. Ладно, хорошо. Линия, которая соединяет две вертикальные наручки. Так, нейтральное положение. Так, перевести туда, теперь повернуть на один, первая скорость. Правильно, теперь машина рванулась вперед, и я почувствовал, как мотор заглох. Я снова прижал педаль к полу, и машина остановилась. Но что-то словно напряглось, чтобы удерживать ее на месте. А это что? Ручка у меня рядом. Механический тормоз. И я правильно догадался. Ну, конечно. Я порылся в нем до тех пор, пока ручка не отскочила назад в дырку, где ей положено быть под приборной панелью. Машина медленно покатилась вперед, разгоняясь на легком наклоне улицы. Я, наконец, поставил машину на скорость, и мы начали двигаться. Дарла лежала на сиденье рядом со мной, лицом вверх, проявляя некоторые знаки того, что просыпается. Она слабо стонала и мотала головой из стороны в сторону.